Как-то за всеми этими играми взрослых мальчиков совсем позабыл свою боевую подругу. Срочно звоню, предлагаю сходить поужинать или просто приехать. Нет, говорит, не в этот раз. Только что отработала 2 суточных дежурства с коротким перерывом. Еле жива и все такое. 2 суточных дежурства – дело знакомое. Сочувствую и прощаюсь. Пусть отдыхает. На работе тишина и покой. Ни тебе трудовых подвигов, ни другого геройства. Утром приходим, вечером уходим, не напрягаемся, хватает времени новости почитать и поболтать после обеда. Воплощенная мечта офисного планктона. И это счастье продолжается целых 4 дня, до очередного начальственного. «Влад, Дмитрий, зайдите!» Заходим. Знакомые все лица. Похоже, Марлоу заключил с папашей Виндмиллом долгосрочное соглашение на обслуживание, раз его сотрудники зачастили к нам на работу. И если против юриста Фишермана я лично ничего не имею, то с начальником охраны Фоксом предпочел бы больше не общаться. Но нельзя, увы. «Влад, Дмитрий, мы тут изучаем переписку Виктории Эйдельман и наткнулись на одного интересного корреспондента, некий капитан О'Тул. И нам хотелось бы определить его местонахождение, как можно точнее». Он развернул к нам свой ноутбук. У Виктории с этим капитаном до сих пор довольно оживленная переписка. А Фишерман ее может читать. Значит, пароли на старомирской почте Вика поменять забыла. Не надо было своего компьютерщика убивать, глядишь, и напомнил бы. Димка достал флешку. «Мы скопируем письма этого О'Тула и проанализируем их. Потребуется какое-то время». «Хорошо, работайте, ребята, мы подождем». Мы вернулись к себе и принялись изучать капитанские послания. В каждом письме, помимо текста и картинок, есть много служебной информации. В том числе и маршрут движения письма. И адрес отправителя. Пока только сетевой. Но где та улица, где тот дом, тоже можно вычислить. На старой земле. А у нас здесь все не так просто, увы. Пошли обратно к начальству, докладывал Димка. «Мы посмотрели служебную информацию в письмах. С большой долей вероятности этот ваш капитан О'Тул находится на острове Манхэттен, АСШ. По крайней мере, письма отправлены через сотового оператора, который обслуживает этот остров». «А точнее?» «Мы можем попробовать влезть во внутреннюю сеть сотового оператора и определить, в какой соте и с какого номера заходил в интернет этот абонент. Если такая информация у них хранится, конечно. Потом по величине временной задержки можно будет оценить, на каком расстоянии от базовой станции был абонент в момент соединения. Таким образом, поиски сузятся до бублика радиусом до 0,2 километра и толщиной в 0,5 километра. Если в процессе абонент переключился на другую базовую станцию, то мы получим второй бублик, и области их пересечения дадут нам подозрительные места. Все, точнее можно определить только на месте». Я решил добавить пессимизма. «И все это имеет смысл только в том случае, если наш абонент отправлял почту из дома. А если он только изредка приезжает в город и пользуется сотовой связью?» «Что вы предлагаете?» «Для начала сеть сотовой компании». «А дальше? Что нужно для точного определения на месте?» Димка хмыкнул. «Нужен сканер сотовой сети. Самое компактное исполнение в виде чемоданчика с антеннами, который подключается к компьютеру. Но обычно это микроавтобус, набитый аппаратурой. Вот только, боюсь, такое оборудование не продают частным лицам». Тут уже рассмеялся Фокс. «Видишь ли, парень, единственное, что мы не сможем добыть, это атомная бомба. Но если очень надо, то и ее достанем. Короче, пиши, как называется и сколько штук надо». «Хорошо бы еще человека, который умеет с этим оборудованием обращаться». «Тоже мне проблема. Займем пару слухачей в бюро». «Наймем пару бывших слухачей из бюро. Незачем бюро знать, что мы тут делаем». Это уже Фишерман. Ему кавалерийский стиль Фокса чужд. Он предпочитает сперва хорошо отмерить, а потом уже махать шашкой. Тем совещание и закончилось. Мы отправились ломать сотового оператора, Фокс с Фишерманом обзаводиться собственной службой радиоперехвата на здешнем Манхэттене. А Марлоу считать дивиденды. Судя по тому, какие деньги сейчас тратят виндмилловские сотрудники, речь идет о чем-то очень важном. И за это папа Виндмилл будет очень-очень благодарен. Хочется верить, что и нам с той благодарности обломится что-нибудь приятное, а не пуля».